В осенокошенном июле. Июль блестяще осенокошен. Ах, он уходит! Держи, держи! Лежу на шелке зеленом пашен, вокруг блондинки, косички ржи. О, небо, небо, твой путь воздушен! О, поле, поле, ты грезы верь, я онебесен, я онездешен, и Бог мне равен, и равен червь.